словно старался проникнуть сквозь физическую оболочку и постичь душу этого человека, душу совершенного музыканта. В Гайдне чувствовалась какая-то необычайная прямота, естественность. Уверенный в собственной силе, в прочности своей славы, он, казалось, считал это само собой разумеющимся. Закончив еду, Гайдн впервые с того момента, как они сюда пришли, поднял глаза на Моцарта и сказал: «Вы почти не притронулись к еде, господин Моцарт. Я не голоден. Прошу вас, ешьте на здоровье. Не обращайте на меня внимания». Гайдн улыбнулся. «А я никогда не теряю своего деревенского аппетита». С улицы доносились звуки серенады, и внимание обоих привлек прекрасный голос певца. Аккомпанируя себе на мандолине, он пел жалобную, трогательную песню. «Это же песенка Педрильо из «Похищения»!» — радостно воскликнул Гайдн. «Вы знаете мою оперу?» «Разумеется. Писать так проникновенно и притом так просто — удел гения, прекрасная музыка. Я бы много дал, чтобы написать такое». «А ваши струнные квартеты? Лучших мне не приходилось слышать». Теперь смутились оба, боясь показаться друг другу неискренними. И все же Вольфганг не удержался. Певец закончил песню, Вольфганг послал ему с буфетчиком 10 крейцеров и сказал: «Знаете, господин Гайдн, прослушав ваши русские квартеты, я задумал написать целый цикл квартетов. Три уже закончены, и вы окажете мне большую честь, если соблаговолите прослушать их у меня дома. Хотелось бы устроить это поскорее, хотя бы завтра». Но на завтра Гайдну предстояло возвращаться в Айзенштадт на службу. Опоздание ему не простят. Он объяснил это Вольфгангу, а тот своим ушам не поверил. «Я постоянно затягивал отпуск, когда работал у архиепископа», — сказал Моцарт. «Князь приходил в ярость, угрожал, но по-настоящему никогда не наказывал. После стольких лет службы у князя Эстергази, поистине, одним днем раньше, одним позже...» «Нет», — вежливо, но твердо прервал его Гайдн. «Я не могу опоздать. И вы терпите подобное рабство? А что поделаешь?» Видя, как огорчился Вольфганг, Гайдн добавил: «Я сообщу вам, когда снова сумею посетить Вену. Вы сдержите слово?» «Сдержу. И буду счастлив послушать ваши квартеты». Вольфганг проводил Гайдна до квартиры. Они проходили мимо собора Святого Стефана, и, посмотрев на купола, Гайдн сказал: «Я пел здесь, в капелле, в хоре мальчиков. А когда голос стал ломаться, Рейтер, императорский капельмейстер, предложил сделать из меня кастрата. Лишь таким путем я обеспечу себе музыкальную карьеру», — утверждал он. «Но мой отец, узнав об этом, примчался в Вену из своего дома в Нижней Австрии, хотя путешествие было длинное и стоило дорого, а он едва выбился из простых крестьян, и запретил это делать. И вот вместо того, чтобы стать вторым Манцуоли, я сделался композитором». «И надеюсь, моим дорогим другом!» — воскликнул Моцарт. Гайдн не знал, что ответить. Он поведал Моцарту эпизод из своего прошлого, чтобы смягчить грусть расставания. Но когда пришло время проститься, Вольфганг порывисто обнял Гайдна, а Гайдн, обычно столь скупой на изъявление чувств, глубоко тронутый, дружески расцеловался с Вольфгангом. Вольфганг чрезвычайно высоко ценил дружбу, и когда его пригласили вступить в масоны, с готовностью принял предложение. Его восхищало в масонах их преклонение перед нравственной силой разума и природы, то, что каждый член ложи держался на равной ноге со всеми остальными братьями, будь то аристократ или простолюдин. Восхищала и вера масонов в Бога. Бог — величайший всезнающий зодчий, создавший мир на основе разумного порядка, который человек должен стремиться сохранить на земле. Ван Свитен, Кобнцу, Ветцлер, Пальфи и много других его друзей принадлежали к масонской ложе. Император смотрел сквозь пальцы на существование масонских лож, тем самым укрепляя их положение, и видел в масонстве противовес церкви,